и расстроишь бедных эльфов, видела, как они обрадовались моей просьбе. Да у тебя каменное сердце. Нет, я не хочу их расстраивать, но это ведь несправедливо. Они и так бесплатно работают, а я буду нагружать их еще большей работой. Тогда сделай им что-то приятное, похвали или нарисуй открытку. Только не вздумай дарить одежду или давать деньги, иначе обидится. Я серьезно, тогда нарисую каждому по открытке. С торжествующей улыбкой заявила Гермиона. Виктор хлопнул себя по лицу. Ладно, хоть какой-то прогресс. Честно, если бы это не было местами так забавно, уже давно умыл бы руки. Глава 20. Кубок огня. Виктор стоял в толпе учеников перед стендом у мраморной лестницы и читал объявление. Турнир трех волшебников. Делегации из Шармбатона и Дурмстранга прибывают в Хогвартс в ближайшую пятницу, 30 октября в 6 часов вечера. Уроки в этот день закончатся на полчаса раньше. После уроков всем ученикам отнести сумки с учебниками в спальне и собраться перед замком для встречи заморских гостей. Рядом тянулся на цыпочках Рон и делал то же самое, только вслух. «Похоже, пришло время менять гардероб», — подумал Виктор. Ведь он до сих пор не надевал ничего из присланного Лаенелом. Но не зря ведь дед старался, придется надевать. Следующие несколько дней превратились в один сплошной бедлам. Ученики только и говорили о турнире, других школах и их учениках, а замок вокруг яростно надраивался и всячески украшался. А у Виктора наоборот, на душе царило умиротворение, покой и отрешенность. Но вот настал долгожданный день. Войдя утром в большой зал, студенты на миг замерли, ночью на стены вывесили огромные флаги всех факультетов. Гриффиндорский, красный с золотым львом, Когтеврана, бронзовый орел на синем фоне, желтый с черным барсуком пуффендуйцев и зеленый с серебряной змеей Слизерина. Позади профессорского стола развивалось невероятных размеров полотнище с гербом Хогвартса. Большая буква «Х» в окружении льва, орла, барсука и змей. Виктор уже сидел за столом и спокойно себе ел. «Виктор, ну что за дела?» – обвиняюще спросил Майкл, присаживаясь наискосок от него. «Исчез куда-то, и никто не знает, где ты. Вообще-то я знал», – спокойно признался Терри, намазывая себе масло на тост. «А чего не сказал?» – возмущался Корнер. «Я ведь спрашивал». «Ты спросил, знает ли кто-нибудь, где Виктора носит?» «Я знал, что он тут сидит, значит, где его носит, я не знал. И вот ты меня нашел. Какое-то дело было. Почему сразу дело? Может, я просто беспокоился?» «Майкл», Виктор поднял бровь. «Да нужен был совет по поводу девушки. Тогда ты не по адресу», честно признался Виктор. «Не знаю, почему все уверены в обратном, но я пень пнем в этом». «Серьезно?» Хором воскликнули трое его соседей по комнате. «А ведь это может иметь смысл», задумчиво произнесла Лайза. «Вокруг Виктора всегда полно девушек, но я даже не слышала, чтобы он с кем-то встречался. Поразительно», едва выдохнулась Ю. «Как, почему?» возмутился Майкл. «Не знаю», пожал плечами Виктор. «Может, потому что я не понимаю намеков, а ведь точно», чуть не закричала Чжоу, думая, что парень закончил говорить. Но он был сам виноват, сделал паузу. «Я сколько раз видела, как с ним самым откровенным образом флиртуют, а он и ухом не ведет». «Видела она», — фыркнула Падма. Но развить мысль ей не дала совиная почта. В этот раз пришла посылка и для Виктора. Аккуратная коробочка с рунным замком упала прямо в его вытянутую руку. Открыв коробочку, он лишь кивнул подтверждению своих догадок. «Что там?» — заинтересовалась Сью, даже вытянула шею, пытаясь заглянуть. Виктор просто протянул ей открытую коробочку. «Запонки, какие красивые! А от кого? А почему 4 комплекта? От моего дедушки, а 4 комплекта потому, что я так и не описал ему девушку, с которой пойду на бал. А он считает, что на балу надо ориентироваться на леди. Видимо, он решил, что 4 вариантов хватит. Либо, за пару недель до бала, он пришлет мне сундук с запонками». Мысленно усмехнулся Виктор. Это был самый короткий день в году. Казалось, что только они позавтракали и встали из-за стола, вдруг хлоп, и они, сбросив сумки и надев мантии стройными рядами, под командованием своих деканов, движутся к выходу из замка, дабы встретить дорогих гостей. Выстроившись шеренгами перед замком, ученики спокойно, в случае Когтеврана, ожидали прибытия первых гостей, гадая, кто это будет и как они появятся. «Чует мое сердце, делегация Шармбатона недалеко», — воскликнул Дамблдор. «Где?» — обрадованно загомонили ученики. «Ты ведь их видишь?» — спросила у Виктора стоявшая неподалеку Пенелопа. «Огромная карета, запряженная крылатыми лошадьми». Не стал он отпираться, уже многие знали, что очки у него крайне непростые, но он все же указал рукой на увеличившуюся точку в небе, и староста благодарно кивнула. Заметив его жест, туда посмотрели и остальные. «Это дракон!» — закричал какой-то первокурсник из Гриффиндора. «Ты что, дурак? Это летучий дом!» — уверенно ответил ему другой. Тем временем становилось все очевиднее, что это все-таки карета, просто размером с немаленький дом. Да и крылатые кони, что ее тянули, были размером со слона, золотого цвета с белоснежными гривами. Заходя на посадку, карета снижалась с бешеной скоростью. И, наконец, с оглушительным громом, копыта золотых коней коснулись земли на опушке запретного леса. Следом приземлилась карета и покатила, подпрыгивая на гигантских колесах. Открылась дверца, украшенная гербом. Две скрещенные золотые палочки, из каждой вылетают по три красных звезды. С облучка спрыгнул мальчик в голубой мантии и развернул золотые ступеньки. Тут же почтительно отпрыгнул назад, и из кареты вышла дама огромного роста, с красивым лицом и собранными на затылке в пучок волосами, закутанная в черную атласную мантию. Дамблдор зааплодировал. Ученики подключились к аплодисментам. Лицо великанши расплылось в улыбке. Она подошла к Дамблдору и протянула сверкающую драгоценностями с опалами руку. Директор, и сам роста немалого, лишь слегка наклонился для поцелуя. «Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс, Дамблдор», произнесла мадам Максим грудным голосом. «Надеюсь, вы пребываете в добром здравии?» «Спасибо, я в превосходной форме. Мои ученики», небрежно махнула она назад огромной рукой. Все повернулись к дюжине подростков лет 17, дрожащих от холода в мантиях из тонкого шелка. «Кахкагов уже приехал, с минуты на минуту ждем», сказал Дамблдор. «Вы его будете здесь приветствовать или пойдете сразу в замок?» «Лучше пойдем в замок, тут у вас холодно. Только вот кони. Наш преподаватель ухода за магическими существами сочтет за счастье о них позаботиться. Он вот-вот вернется, только уладит небольшое недоразумение. Его подопечные требуют повышенного внимания. Соплохвосты», подумал Виктор. «Как хорошо, что я не записался на уход. Моим коням нужен сильный конюший». Мадам Максим явно сомневалась, что хогвартский учитель справится с ее золотыми жеребцами. Они ашинг гибкие. «Уж поверьте, кому-кому, а Хагриду эта работенка по плечу», улыбнулся Дамблдор. «Ашинг Хагаша», слегка поклонилась мадам Максим. «Передайте, пожалуйста, мсье Агриду, что пьют мои кони только ячменные виски. Непременно передам». Дамблдор тоже в ответ поклонился. «Следуйте за мной», величаво махнула ученикам мадам Максим. И делегация Шармбатона проследовала в замок. Виктор думал кинуть на них согревающие чары, но решил, что они могут воспринять это как акт агрессии. Да и думать надо было, летя на север Шотландии в конце октября. Это не Аляска, но и не Франция. «А теперь откуда?» – спросила Кристалл. «Смотри на озеро, скоро будут». Откуда-то из темноты донесся пристранный звук, громыхание, сопровождаемое всасывающим хлюпаньем, как если бы гигантский пылесос двигался по речному руслу. Стоя на возвышении у замка, они отчетливо видели внизу черную гладь воды, которую теперь уже нельзя было назвать гладью. В середине озера появились завихрения, затем огромные пузыри, глинистый берег захлестнули волны, и вдруг в самом центре возникла воронка, как будто на дне вынули огромную пробку. Из самой ее сердцевины медленно поднималась мачта корабля. Величественный корабль неторопливо всплывал из воды, мерцая в лунном свете. У него был странный скелетоподобный вид, как у воскресшего утопленника. Тусклые огни иллюминаторов походили на светящиеся глаза призрака. С оглушительным всплеском корабль наконец весь вынырнул и, покачиваясь на бурлящей воде, заскользил к берегу. Вскоре раздался звук брошенного на мелководье якоря, и на берег спустили трап. С борта потянулись пассажиры, их движущиеся фигуры мелькали в свете иллюминаторов. Из-за своих лохматых шуб они походили на вставших на задние лапы небольших медведей. Человек, шедший первым, был одет в другие меха, гладкие, блестящие, серебристые, под стать волосам. «Дамблдор!» — радостно воскликнул он, поднимаясь по склону. «Как поживаете, любезный друг?» «Благодарю, прекрасно, профессор Каркаров». Голос у Каркарова бархатный, с льстивой ноткой. Высокий, худой, как и Дамблдор, но седина не длинная, а козлиная бородка с завитком на конце едва скрывает безвольный подбородок. Подойдя к Дамблдору, он взял его руки в свои и крепко тряхнул. «Старый добрый Хогвартс», — смотрел он, улыбаясь, на замок. Зубы у него желтоватые, а улыбка не вяжется с холодным, проницательным взглядом. «Как хорошо снова быть здесь! Как хорошо!» Виктор, иди сюда, в тепло. Вы не против, Дамблдор? Виктор немного простыл. Конечно, проходите. Мы, признаться, и сами уже продрогли, с улыбкой ответил Дамблдор. Вот только Виктор прочитал в этом: замерзли уже вас ждать. После дурмстронговцев в замок аккуратными колоннами двинулись и хозяева замка. Пока шли в большой зал, только и разговоров было. А боже мой, это же Крам. Но Виктор их игнорировал, как обычно он делал, стоило коснуться темы близкой к Квиддичу. Зайдя в зал, они поняли, что дальняя от входа торцевая часть стола уже занята гостями из Шармбатона. «Виктор, вперед!» – практически скомандовала Пенелопа. Но когда он непонимающе посмотрел на нее, то она сменила на просительный. «Ну, пожалуйста, ты у нас за дипломатию главный, ну и посмотри на себя!» Она указала на его наряд. «Ладно, я почему-то так и думал, что мне придется идти», – легко согласился он. Подойдя к девушкам, которые встретили его улыбками и перешептываниями, и парням, взгляды которых были скорее оценивающими, из Шармбатона, Виктор расплылся в самой дружелюбной из своих улыбок. «Добрый вечер. Позвольте представиться, меня зовут Виктор Вега, я приветствую вас от лица факультета Коктеврон, и буду рад сидеть с вами за одним столом». Он оценил, не переводит ли кто-то его речь, но вроде бы все его понимали. «Я заметил, что вы немного продрогли и хотел сделать вам небольшой подарок, который поможет легче переносить нашу погоду». Жестом фокусника он извлек дюжину браслетов, состоящих из тонкой серебристой цепочки, в виде переплетающихся веточек и хрустальной капли синеватого цвета. «Очень красивые, спасибо». Первой взяла браслет очень красивая девушка, голова которой была закутана в шарф, но из-под него выпадали белокурые локоны. Она сразу надела его на свое запястье и замерла. «Ой, он согревает». Она посмотрела на запястье, потом на Виктора. «Это чары?» «Нет, это руны». Он сменил улыбку на одобрительную и повернулся к остальным. «Попробуйте, вам поможет». Оставшиеся браслеты чуть ли не расхватали, хоть парни и поморщились немного дизайну. Но все сразу стали делиться своими впечатлениями, правда, на французском. «Потрясающе! Работает! А как равномерно согревает! Какой он миленький! Красавчик! Интересно, у него есть девушка?» От последних комментариев Виктор чуть не вздрогнул, но удержал улыбку и не смотрел на говоривших это девушек, дабы не выкладывать все козыри на стол. «Рад, что вам понравилось!» «Да, очень! Спасибо! Вы очень любезны!» В разнобой ответили шармбатонцы. «Надеюсь, что вам понравится и все остальное время вашего здесь пребывания. Чувствуете себя как дома, а вы разве не останетесь с нами?» — спросила та же девушка, уже снявшая платок, рассыпав по плечам водопад шелковистых волос. В этот момент Виктор сообразил, что идет воздействие на его чувства и отсек направление атаки. «Конечно, я именно для этого тут». Не меняясь в лице, он присел за стол, подманив остальных когтевранцев, чтобы они пересаживались поближе. А вот у девушки было сложное выражение лица. Похоже, она ожидала несколько иной реакции. Наконец все заняли свои места, и к профессорскому столу потянулись преподаватели. Шествие замыкали профессор Дамблдор, профессор Каркаров и мадам Максим. Увидев своего директора, шармбатонцы поспешили встать. За соседними столами раздались смешки, а Виктор решил присоединиться к ним, после чего встали и все когтевранцы. И стояли, пока директор Шармбатона не опустилась в кресло по левую руку от Дамблдора, стоявшего за столом в ожидании тишины. «Добрый вечер, леди, джентльмены и привидения, а главное, наши гости», — наконец начал он, лучезарно улыбнувшись иноземным ученикам. «С превеликим удовольствием приветствую вас в Хогвартсе. Уверен, что вы хорошо проведете у нас время. Не сомневаюсь, вы уже успели оценить удобство нашего замка». При этих словах шармбатонцы дружно посмотрели на свои запястья и продолжили слушать. «Официальное открытие турнира», — продолжал Дамблдор, — «состоится сегодня вечером, сразу после ужина. Угощайтесь, дорогие друзья, на славу. Ешьте, пейте и чувствуйте себя как дома». Дамблдор сел. Каркаров повернулся к нему и о чем-то оживленно заговорил. Блюда начали наполняться едой. На этот раз эльфы превзошли себя. Каких только кушаний не было, в том числе и из стран гостей. «Виктор, вы ничего не едите?» — спустя минуту после появления еды на столах спросила у него девушка, с которой он и говорил до этого. «Ох, простите, мисс Делакур, Флёр Делакур», — с улыбкой ответила она. «И, пожалуйста, зовите меня по имени». «Хорошо, Флёр». Он улыбнулся в ответ, не чувствуя больше никакого внешнего воздействия. Я подумал, что это отличный момент попробовать что-то из французской кухни, но боюсь, просто не знаю, с чего начать. Ох, тогда рекомендую начать с супа, например, хорошо подойдет буйбис. И как выглядит этот зверь? На этих словах девушка хихикнула, указав на свою тарелку. Виктор посмотрел на ближайшую супницу, она оказалась пустой. Эх, кажется, не судьба. О, я сейчас найду. Решительно встала она. Это совсем не обязательно. Мне надо хотя бы отблагодарить вас за подарок, так что не спорьте. И она двинулась к столу Гриффиндора. Причем на единственную идущую по залу девушку повернулась посмотреть чуть ли не половина парней. «Будьте добры, передайте, пожалуйста, буйбис», — громко попросила она из-за спин Рона и Гарри. Поттер придвинул к ней супницу. Девушка взяла ее и осторожно пошла обратно. «Вот, пожалуйста», — поставила она супницу и сама налила суп Виктору. «Очень важно правильно наливать этот суп, вот так. Спасибо, кажется, вы принесли не только суп, но и все внимание зала», — улыбнулся он. «О, это самое вкусное блюдо», — рассмеялась Флёр. «А что вы мне посоветуете из английской кухни?» Виктор подманил ее поближе и прошептал на ухо. «Пока на столе остались блюда французской кухни, ничего». В этот раз девушка рассмеялась уже достаточно громко и принялась на французском пересказывать эту шутку остальным шарм-батонцам. Наконец золотые тарелки опустили, и Дамблдор опять встал с кресла. Зал в ожидании замер. Торжественный миг приблизился. Дамблдор оглядел, улыбаясь, обращенные к нему лица. Турнир трех волшебников вот-вот будет открыт. Перед тем, как внесут ларец, я хотел бы коротко объяснить правила нынешнего турнира. Но прежде позвольте представить наших гостей. Мистер Бартимиус Крауч, глава департамента международного магического сотрудничества. Слушатели вежливо похлопали. Люда Бэгмин, начальник департамента магических игр и спорта. Бэгмину достались щедрые аплодисменты. Мистер Бэгмин и мистер Крауч, организаторы турнира, без устали работали несколько месяцев, продолжал Дамблдор. И они вместе со мной, профессором Каркаровым и мадам Максим будут судить состязания. При слове «состязание» зал навострил уши, что от Дамблдора не ускользнуло. «Филч», — улыбнулся он, — «ларец сюда, пожалуйста». Филч, который до этой минуты прятался где-то в дальнем углу зала, тут же явился к профессорскому столу, неся в руках старинный деревянный ларец, инкрустированный жемчугом. Зал, зашумев, всколыхнулся. Филч осторожно поставил ларец перед Дамблдором, и тот продолжил объяснение. Инструкции к состязаниям мистером Краучем и мистером Бэгмином уже проверены. Для каждого тура все готово. Туров 3. Состязания основаны исключительно на школьной программе. Чемпионам предстоит продемонстрировать владение магическими искусствами, личную отвагу и умение преодолеть опасность. При последних словах зал притих, затаив дыхание, а Дамблдор невозмутимо продолжал. В турнире, как известно, участвуют три чемпиона, по каждому от школы участницы. Их будут оценивать по тому, как они справились с очередным состязанием. Чемпион, набравший во всех турах самое большое число баллов, становится победителем. А участников турнира отбирает из школьных команд беспристрастный выборщик, кубок огня. Дамблдор вынул волшебную палочку и стукнул по крышке ларца три раза. Крышка медленно, со скрипом открылась. Дамблдор сунул внутрь руку и достал большой, покрытый грубой резьбой деревянный кубок. Ничего примечательного, не будь он полностью наполнен пляшущими синеватыми языками пламени. Дамблдор закрыл крышку, осторожно поставил на нее кубок, чтобы все его хорошо видели. Желающие участвовать в конкурсе названия чемпиона должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок, сказал он. Им дается на размышление 24 часа. Кубок будет выставлен в холле, и завтра вечером выбросит с языками пламени имена чемпионов, которые примут участие в турнире трех волшебников. Конечно, избраны будут достойнейшие из достойнейших. Кубок на всю ночь останется в холле и будет доступен всем, кто хочет участвовать в турнире. К участию в турнире будут допущены только те, кто достиг 17 лет. А чтобы те, кому нет 17, не поддались искушению, я очерчу вокруг него запретную линию. Всем, кто младше указанного возраста, пересекать эту линию запрещено. И последнее. Желающие участвовать в конкурсе, примите к сведению, для избранных в чемпионы обратного хода нет. Чемпион будет обязан пройти турнир до конца. Бросив свое имя в кубок, вы заключаете с ним магический контракт, который нарушить нельзя. Посему хорошенько подумайте, Действительно ли вы хотите участвовать в турнире? Ну а теперь, кажется, самое время идти спать. Всем доброй ночи. Ну что, увидимся завтра, Виктор. Флёр будто специально произносила его имя на французский манер, еще и перекатывая «р» на языке. «Обязательно, Флёр». Он наклонился и обозначил поцелуй на костяшках ее пальцев. Девушка выглядела немного удивленной, но быстро оправилась и улыбнулась. «Доброй ночи, доброй ночи». И она присоединилась к уходящим шарм-батонцам. Когда Виктор развернулся, он увидел, что весь факультет стоит и смотрит на него. Повисло неловкое молчание. «Когда я послала тебя установить контакт», первой нарушила молчание ухмыляющаяся Пенелопа. «Я не предлагала тебе соблазнять их, не будь к нему строга». На нее большая часть парней весь вечер слюни пускали. Заступилась за товарища Чжоу. «Никого я не соблазнял», — возмутился Виктор. «Просто приятно пообщались. А целовать ручку зачем?» — ехидно улыбнулась Лайза. «Просто красивый жест», — возмутился он. «Вы еще не видели, как я соблазняю?» «И как же?» — заинтересовалась Чжоу. «А я сам не видел, потому что не было такого». И под дружный смех все отправились спать. На завтрак в этот раз все факультеты пришли чуть ли не раньше Виктора, что было необычно, ведь его сон уже сократился до 4 часов, для полноценного восстановления. Даже с утренней тренировкой и душем после нее, все равно остальные просыпались, когда он уже шел завтракать, но не в этот день. Правда, быстро закинув в себя завтрак, все бежали в холл, где как завороженные пялились на кубок. «Интересно, кто-нибудь уже бросил в кубок свое имя?» — спросил у собравшихся Энтони. «Дурмстронгцы бросили все», — ответил ему Майкл. «А из Хогвартса я еще никого не видел. Виктор, а ты когда будешь бросать?» — поинтересовался Терри, обратив на своего друга внимание всех когтевранцев. «А с чего ты взял, что я вообще его буду бросать? Что? Ну у тебя ведь такой шанс», — возмутился Майкл. «Да, ты пострадал, вот и извлеки из этого выгоду. Но тем самым я отберу шанс у кого-то другого. И что, кубок выбирает лучшего, и если постоянно уступать шанс тому, кому больше надо, но он послабее, то в конце останется один, самый худший. Ладно, ты хочешь честного ответа, почему я придумываю эти нелепые отмазки? Да мы все хотим знать, чего ты тут мнешься». Майкл обвел руками всех когтевранцев. «Да потому что я всегда хочу всем понравиться, и мне страшно мне, потому что я знаю, если у меня получится, и кубок выберет меня, то минимум половина тут же бросится кричать: ой, как удобненько у него котлы-то взорвались, ой, как удачненько, да небось он все знал заранее и подстроил. Ты из-за этого так напрягаешься?» — произнес шокированный Майкл. «Да, ахахаха, боже мой, мы нашли слабое место неуязвимого Виктора, ахаха». Корнер чуть ли не в истерике зашелся. «Виктор, ты иногда меня поражаешь», — Терри ухмылялся. «Ну скажи, насколько велик процент идиотов, которые могут решить, что ты как-то узнал обо всем заранее, а потом еще и придумал способ, как прожить 3 года за 3 месяца? Меньше, ему ведь еще сам способ надо было придумать», — посмеивалась Лайза. «Да и если ты бы даже все это придумал и воплотил, все по правилам», — справедливо заметила Пенелопа. «Никакого жульничества. Боже, я идиот». Виктор получил озарение, а все когтевранцы просто легли от смеха. Некоторые отдельные смешки еще раздавались с разных сторон, когда Майкл, вытирая слезы, повторно спросил: «Ну что, когда пойдешь?» «Да чего тянуть, сразу и попробую. Еще ведь может и не получиться, может линия эта возраст моей души будет измерять», — согласился Виктор, понимая, что, если бы линия каким-то образом измеряла именно возраст души, он бы мог взад-назад по ней гулять. Наверное, он ведь даже не приближался к пониманию принципов перерождения. Виктору быстро притащили письменные принадлежности и пергамент, ведь свои он в субботу на завтрак не брал, где он и написал «Виктор Вега Хогвартс», после чего двинулся к кубку. Подойдя к черте, Виктор спокойно перешагнул ее и бросил кусок пергамента в огонь. Пламя кубка покраснело и выдало сноп ярко-красных искр. «Поздравляю, мистер Вега», — послышался низкий голос Дамблдора. В глазах у него плясали веселые искорки. «И, если вас так мучил вопрос честности, вы могли спросить у любого профессора об этом. Мы уже давно решили, что чтобы с вами не произошло, вы честно достаточно взрослый, чтобы участвовать. В условиях ведь не стояли требования к курсу. Хотя тот факт, что вы из-за этого волновались, лишний раз убеждает в вашей честности. Спасибо, профессор». Виктор с облегчением поблагодарил Дамблдора и вернулся к толпе когтевранцев. «Ну вот, дольше стеснялся. Майкл похлопал его по плечу. «Спасибо». Он посмотрел своему другу в глаза, после чего обвел всех взглядом. «Всем вам спасибо». После чего все ринулись поздравлять главного кандидата от Когтеврана. Как-то так получилось, что кроме него никто и не бросал свое имя. Во всяком случае успешно. «Молодец. Надеюсь, кубок выберет тебя». Каждый счел своим долгом подойти и похлопать его по плечу. «Ладно, вы, как хотите, а я не смогу тут до вечера сидеть, пойду развеюсь. Давай, чемпион». Терри под общий смех проводил его. Вместо сидения и ожидания в холле Виктор решил слетать и проведать Клювокрыла, пока была еще такая возможность. Заодно и метлу можно нормально протестировать. Так что он спокойно вышел из замка, сел на метлу и полетел. Когда завис над предполагаемым местом нахождения гиппогрифа, понял, что слишком быстро долетел и хочется еще, но задача была прежде всего, так что он начал сканировать местности и нашел искомую цель, не одну, да еще и, судя по всему, в самом разгаре производства третьего. Так как наблюдать за подобным процессом ему совсем не улыбалось, он решил, что на этом его долг перед обществом гиппогрифов исполненный можно полетать. Потратив несколько часов на бессмысленную релаксацию, Виктор все же нащупал у себя одну более-менее хорошую мысль – порадовать новостями Хагрида. К нему он и направился. «Профессор Хагрид!» – позвал он лесника барабаня в дверь. Когда дверь отворилась, из нее показался полувеликан в коричневом костюме и оранжево-желтом в клеточку галстуке. «О, вы уже при параде!» После нескольких часов полетов Виктора распирала энергия и хорошее настроение. «Прекрасно выглядите, а будете еще лучше. Спасибо, конечно, за профессора, но ты это завязывай», — засмущался лесник. «Зови меня просто Хагрид, без всяких этих вы». «Хорошо, Хагрид». Виктор расплылся в дурацкой улыбке. «А я слыхал, у вас тут гиппогрифа угнали». «Чего?» Хагрид не смог его понять. «Виктор», — раздался знакомый голос из глубины хижины. «Это ваш друг?» — спросил лесник, поворачиваясь внутрь. В этот момент мимо него протиснулась Айрис. «Виктор, ты чего тут делаешь? Не видишь метлу? В лес ходил, подметать». «Очень смешная шутка», — саркастично сообщила она, пытаясь скрыть улыбку. «Хагрид, ему можно зайти?» «Ох, да, конечно, заходите», — засуетился полувеликан, закрывая дверь, пока они проходили вглубь хижины, где нашлись еще трое: Гарри, Рон и Гермиона. «Виктор, что ты тут делаешь?» — в этот раз вопрос задала Гермиона. «Ну, вообще я хотел сообщить Хагриду радостную весть». «Какую?» — удивился подошедший лесник. «Ну, помните, у вас тут был гиппогриф, а потом исчез?» «Клювокрыл?» «Да был», — осторожно признал Хагрид. «Ну вот, он нашелся. И не один». Лесник прям с лица сбледнул. «Виктор». Гарри начал было что-то говорить. «Замечательно, здорово», — перебили его обрадовавшиеся девушки. «Там второй гиппогриф?» — с энтузиазмом спросила Айрис. «Ага, и судя по всему, скоро будет и третий», — радостно кивнул Виктор. «Погодите, чему вы радуетесь? Он ведь может рассказать другим о клювокрыле», — недоумевал Рон. «Зачем ему сперва спасать, а потом сообщать?» — возмутилась Гермиона. «Так это Виктор спас клювокрыла», — поразился Гарри. «А, вы вообще никому не рассказывали, как и обещали. Только сейчас дошло и до когтевранца. Спасибо, я ценю это. Пока ты не признался, никому бы и в голову не пришло тебя подозревать», — улыбнулась Айрис. «Кажется, я от этой штуковины тупею», — указал он на метлу. «И не то, чтобы я с утра сильно умный был. А как там клювокрыл?» — забеспокоился Хагрид. «Может, я схожу проведаю? Я ведь даже не знал, что с ним. Главное, что жив. Все с ним в порядке», — успокоил его Виктор. «Но ходить сейчас не рекомендую, он занят, так что не оценит. Да и у нас всех скоро дела, вроде как». «Чем может быть занят гиппогриф?» — удивился Рон. «Боже, уже все ведь объяснил», — всплеснул незанятой рукой когтевранец. «Он занят самочкой. Надеюсь, что это самочка, потому что если нет, то что они делали, сильно неправильно. Фу», — возмутились девушки, смеясь при этом. «Ладно, новости я сообщил, пойду готовиться к мероприятию». «Постой», — остановил его Хагрид. «Я хотел как-то отблагодарить тебя». «Не надо», — отмахнулся Виктор. «Ты мне ничего не должен. Я просто рад, что все живы и здоровы». «Спасибо, ты хороший человек», — расчувствовался полувеликан, достав огромный носовой платок и высморкался в него. «Тогда до вечера». «Постой, мы с тобой», — решительно выступили девушки. «А мы?» — удивился Гарри. «Можете пока покататься». Виктор кинул Гарри метлу. «Нимбус 2000?» — удивился Поттер. «У меня вообще-то молния». «Поздравляю, но вы попробуйте, а потом расскажете». Подмигнул он парням и направился на выход. Немного отойдя от хижины, Айрис задала Виктору интересующий ее вопрос. «Помнишь, мы ходили на кухню? Начала она издалека. Какие-то проблемы с меню?» Догадался когтевранец. «Да, мы бы хотели его передать, но, чтобы не ходить туда», застеснялась Поттер. «Без проблем, оставьте у себя на столике в спальне, с листочком, на котором будет написано пиццу. А как они поймут, что это наши?» Удивилась Гермиона. «Столик ведь у каждого свой, так и поймут. Кстати, Анджели набросила свое имя в кубок», сообщила Айрис. «Не знал, что ей уже 17. Неделю назад исполнилось», доложила Гермиона. «Я буду за нее болеть, девичья сила», негромко выкрикнул Виктор, поднимая кулак вверх. «Да не из-за этого, просто я не знаю больше никого, кто бы бросил на Гриффиндоре». «Не срослось у Уизли?» «Как раз срослось», рассмеялась Айрис, а уже ее поддержала Гермиона. «Ты бы видел их бороды, им-то еще нормально, а у нас девушка бороду заработала, бедняжка». Дружно вздохнули девушки. В замке они разбежались по своим гостиным, где Виктор первым делом направился в душ, в надежде, что его отпустит послеполетное состояние. Помогло не сильно, но чувствовал он себя свежо. «У вас не занято?» Подошел он к Флёр, уже сидевшей за столом когтеврана. «Виктор, для тебя и держала», улыбнулась девушка. «Как настроение?» Спросил он у девушки, заметив, что ее будто слегка потряхивает. «Немного волнуюсь», призналась француженка. «Даже есть не могу». «Тогда не смотри на меня, потому что я голодный», сказал он чистую правду. Он думал сперва, что полеты не дают особой нагрузки, огромное заблуждение. «Я только на кубок и могу смотреть». Наконец золотые тарелки засияли первозданной чистотой. Зал шумел, гудел и вдруг смолк. Дамблдор поднялся с места. Сидящие по обе стороны от него профессор Каркаров и мадам Максим замерли в напряженном ожидании. Люда Бэгмин, как всегда, сиял, подмигивая то тому, то другому в зале. У Крауча, напротив, вид был безучастный, почти скучающий. «Кубок огня вот-вот примет решение», — начал Дамблдор. «Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу». Он указал на дверь позади профессорского стола. «Там они получат инструкции к первому туру состязаний». Он вынул волшебную палочку и широко ею взмахнул. Тотчас все свечи в зале, кроме тех, что горели в тыквах, погасли. Зал погрузился в полутьму. Кубок огня засиял ярче, искрящиеся синеватые языки пламени ослепительно били по глазам. Но взгляды всех все равно были прикованы к кубку. Кое-кто поглядывал на часы. Пламя вдруг налилось красным, взметнулся столб искр, и из кубка выскочил обгоревший кусок пергамента. Зал замер. Дамблдор, протянув руку, подхватил пергамент, освещенный огнем, опять синевато-белым, и громким, отчетливым голосом прочитал. «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам». Зал содрогнулся от грохота аплодисментов и восторженных криков. Виктор Крам поднялся с места и, сутулясь, двинулся к Дамблдору, повернул направо и, миновав профессорский стол, исчез в соседней комнате. «Браво, Виктор, браво!» – перекричал аплодисменты Каркаров, так что его услышал весь зал. «Я знал, что в тебе это есть». «Да, да, я знаю, что во мне есть, зачем же орать?» – прокомментировал Виктор, отчего Флёр нервно хихикнула и схватила его за руку, крепко сжав. Постепенно шум в зале стих, внимание всех опять приковано к кубку. Пламя вновь покраснело, и кубок выстрелил еще одним куском пергамента. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», — возвестил Дамблдор. «До скорой встречи», — шепнул ей Виктор, и начал хлопать. Девушка немного удивилась, но вернула спокойствие на лицо и летящей походкой удалилась в соседнюю комнату. Зал опять утих, но напряжение, казалось осязаемое на ощупь, усилилось. Осталось только узнать чемпиона Хогвартса. Все опять повторилось. Огонь покраснел, посыпались искры. Из кубка вылетел третий кусок пергамента. Дамблдор поймал его и прочитал. «Чемпион Хогвартса, Виктор Вега». Стол когтеврана вскочил в едином порыве, крича и топая, а Виктор сделал абсолютно спокойное лицо, притупив эмоции и пошел в комнату за профессорским столом, где эмоции уже включил. Виктор Крам и Флёр Делакур стояли у разных сторон камина, несмотря друг на друга. «Флёр», — всплеснул руками Виктор, — «я ведь говорил, что наша разлука не будет долгой». «Виктор», — замерла пораженная девушка, — «тебе придется уточнить, нас тут двое». Он подошел к Краму и протянул ему руку. «Виктор Вега, кажется, мы не знакомы». Болгарин пару секунд стоял удивленный, но пожал протянутую руку. «Виктор Крам, приятно познакомиться. А можно, когда болельщики будут кричать «Виктор, Виктор», я буду считать, что часть из них кричат мне?» Улыбнулся самой обезоруживающей улыбкой когтевранец. «Пополам», ухмыльнулся Болгарин. «А мы разве не должны быть соперниками?» Удивилась Флёр. «Во время состязаний, безусловно», кивнул Виктор. «А за пределами зачем? Ладно, посмотрим», согласилась девушка. «Хорошо», коротко кинул Крам. В это время в дверь зашел Поттер. «Гарри, а ты тут какими судьбами?» Виктор изобразил удивление. «Я не знаю», только и смог выговорить потрясенный парень. В этот момент в дверь вбежал Людо Бэгмин. «Невероятно!» — воскликнул он, схватив руку Гарри. «Необычайное происшествие!» «Джентльмены, леди!» — обратился он к чемпионам, таща Гарри к камину. «Позвольте представить вам, как бы удивительно ни звучало, четвертого чемпиона, участника турнира». Флёр взмахнула блестящей волной волосы и с улыбкой промолвила. «А-ля-ля, очень веселая шутка, мсье Бэгмин». «Шутка. Бэгмин еще не пришел в себя». «Да нет же, какая шутка. Имя Гарри только что выскочило из кубка. Это ошибка. Он не может согревноваться. Он очень маленький». «Да, но случилось чудо». Бэгмин потер гладкий подбородок и улыбнулся Гарри. «Вы ведь знаете, возрастные ограничения наложили в этом году в целях безопасности. И раз его имя выскочило из кубка, думаю, теперь уже ничего не поделать. Противоречит правилам». Виктору это уже надоело, поэтому он присел за столик в уголке, трансфигурировал подсвечник в котенка и игрался с ним. И чуть не проспал, когда нужно было начать слушать инструкции, благо Крауч-старший явно был под Империусом, потому что страшно тормозил, да и выглядел не очень. «Первый тур проверит вашу отвагу», — принялся за объяснение Крауч. «Мы не посвящаем вас в то, какое испытание вам предстоит. Для волшебника крайне важно действовать смело и находчиво в неожиданных обстоятельствах. Первый тур состоится 24 ноября в присутствии зрителей и судейской бригады. Участникам турнира воспрещается принимать от учителей хоть какую-то помощь. Единственное оружие чемпиона – волшебная палочка. По окончании первого тура вы получите инструкции для второго. Учитывая затраты сил и времени для подготовки к турниру, чемпионы освобождаются от годовых экзаменов. По-моему, это все, Альбус», — повернулся Крауч к Дамблдору, а Виктор охреневал, как никто не видит, что с ним явно не все в порядке. После того, как все гости разошлись, директор обратился к своим чемпионам. «Гарри, Виктор, советую сейчас же идти к себе. Не сомневаюсь, и Гриффиндор, и Когтевран горят желанием отпраздновать ваш успех. Нельзя лишать друзей отличного предлога устроить шумное и веселое столпотворение». Гарри посмотрел на Виктора, тот же только подмигнул, и они двинулись к двери. Выйдя в опустевший большой зал, когтевранец обратился к Поттеру. «Не годы без приключений, да, Гарри? Похоже, не хочешь сказать мне, что ты не бросал свое имя? А ты бы мне поверил? А ты попробуй». Виктор пристально взглянул Гарри в глаза. «Я не бросал», — Поттер ответил твердым взглядом. «Честное слово, а я тебе верю», — улыбнулся когтевранец. «Веришь?» — удивился Гарри. «Но почему? А я тебе и 2 года назад верил. Может, я вот такой доверчивый? Я могу завтра метлу принести, а то уже поздно», — спросил Гарри, после нескольких секунд молчания, пока они шли по холлу. «А как она тебе?» «Потрясающе», — будто ожил Поттер. «Я думал, что молния самая быстрая и маневренная, но это нечто. Я заметил, что она вся покрыта письменами, это из-за них она такая быстрая». «Возможно», — пожал плечами Виктор. «Оставь ее пока у себя, раз понравилось». Глава 21. Первое испытание. В гостиной Когтеврана Виктора ждало празднество, еда, слабоалкогольные напитки, но главное – кричащие и веселящиеся ученики его факультета. Признаваясь самому себе, он бы не смог так радоваться за другого чемпиона со своего факультета. Не расстраивался бы, но и бурной радости не было бы. И уж точно не стал бы пытаться подкинуть в воздух немаленького такого парня. Стоило Виктору присесть на диванчик, как всю окружающую мебель облепили его однокурсники. «Какое испытание?» — первым спросил Терри. «Отвага, отвага, что это значит?» Никто из присутствующих не оценил подобное испытание. «Не знаю, может, заставит сделать что-то, что требует отваги», — привычно покривил душой Виктор. «Например, убить дракона?» Энтони чуть не в яблочко попал. «Для убийства отвага не нужна», — отрицательно покачал головой Виктор. «Скорее всего, надо будет выполнить какое-то действие в условиях смертельной опасности. Например, удивилась Сью. Не знаю, голова сейчас не варит, слишком много переживаний. Ну так отдохни, выпей сливочного пива, предложил Майкл. Нет уж, спасибо, я это больше пить не буду, лучше пойду в душ и спать. После этого он и правда выполнил все, о чем сказал, только проспав 4 часа, он накинул на себя дезиллюминационные чары и двинулся в выручай комнату, потому что на долгое время его любимым делом должна была стать трансфигурация и размышления о том, как бы половчее пройти все эти задания. На второй день после выборов чемпионов к Виктору неожиданно подошли его спутницы из купе, только без Астории. Такое единство противоположных факультетов прям пугало. «Ну и зачем ты это сделал?» Без всяких прелюдий спросила Айрис. «Ты в курсе, что несмотря на то, что ты прибавил пару лет, ты не прошел дальше на 2 курса. И вам здравствуйте!» Попробовал он вернуть контроль над ситуацией. «Виктор, это действительно неразумно!» Согласилась с подругой Дафна. «Казалось бы, ты чудом выжил с этими котлами, разве это не повод задуматься?» Подключилась Гермиона. «Вместо этого ты решил, что это отличная возможность еще раз рискнуть жизнью», выдала вердикт Трейси. Виктор даже был готов признать, что с их точки зрения он творит лютую дичь, вот только он смотрел на ситуацию иначе. Но как объяснить им, что он наконец-то увидел за книжными персонажами реальных людей, что Седрик Диггори для него теперь это не тот парень, который играл в «Сумерках», а реальный человек, отличный парень, единственный ребенок в семье, а он сирота, в семье, которая уже получила с его помощью родного сына, и теперь еще одна семья получит своего сына, а он бессмертен, да и не собирается он умирать, как и становиться Дамблдором 2.0, настоящим манипулятором, для которого люди пешки, злые вы, нашелся он, а вот на Когтевране меня все поддерживают, они твоей смерти желают, прищурилась Айрис, скорее они верят, что у меня есть все шансы победить и остаться невредимым. Виктор ухмыльнулся, понимая, что первый натиск отбит. Теперь надо выбивать бойцов по одному. Все-таки мы с ними постоянно вместе, и они лучше знают, на что я способен. Хм, как-то я об этом не подумала. Выпал первый боец в виде Дафны. Звучит логично. Ты хочешь сказать, что у тебя знания на уровне 6 или 7 курса? Гермиона даже фыркнула от такой нелепости. По некоторым аспектам, возможно, кивнул Виктор. Вы много знаете учеников, которые могут наложить чары на целую трибуну. Черт, выругался второй павший боец, в виде Айрис, а ведь он прав. И напомню, в прошлом году выпустился такой парень, по имени Роберт Хиллиард, сдавший чары на высший балл. Как вы думаете, кому он помогал их разучивать? Все чары до 7 курса, усомнилась Трейси. Не верю, а стоит, потому что это правда. Виктор видел, что 2 оставшихся бойца без командиров уже не опасны. Я правда благодарен вам за заботу, и очень ее ценю, но я взвесил все за и против. Ты хоть можешь сказать, зачем тебе это? Айрис обреченно вздохнула. Потому что, как ни странно, у меня больше всего шансов. Он развел руками. Кубок выбрал меня, потому что я сильнее остальных. Так это все, чтобы потешить свое эго? Возмутилась Дафна. Никогда бы не подумала. И правильно, что не подумала. Согласился Виктор. Моя логика проста. Там, где я выживу, другой может погибнуть. Но ведь Дамблдор говорил, что они приняли все меры предосторожности. Напомнила Гермиона. Но ведь вы заволновались. Значит, не думаете, что? Да потому что мы просто за тебя переживаем. Перебила его Айрис. И что мне на это ответить? Растерялся Виктор. Что приложишь все усилия, если уж влез в это? Простите, я думал, что в первую очередь буду Черт, обещаю, ничего со мной не случится, уже лучше, смилостивилась Айрис. Следующий раз Виктор встретился с Айрис за сутки до первого испытания, он выходил с завтрака, а она на него шла. Девушка сразу изменила маршрут следования и, схватив его за руку, попыталась куда-то тащить. Пришлось ему позволить себя тянуть прямиком в запертый класс. «Да где ты круглые сутки пропадаешь?» – возмущалась она. «Я второй день тебя ищу, хожу на уроки, ем, тренируюсь и сплю», перечислил он практически все свои занятия. А что случилось? Хотя, судя по ее заполошенному виду, можно было предположить, что она собирается рассказать о первом испытании. На первом испытании будет дракон. Выпалила она единым махом и застыла в ожидании реакции. И похоже, что тебя это совсем не удивляет. Прости, но я ведь обещал, что со мной ничего не случится. Виктор улыбнулся. И ты придумал, что с ним делать? Айрис опять разволновалась. У меня 3 плана. Он просто не мог не улыбаться, глядя, как широко у нее распахнулись глаза. 3. Гарри один-то с трудом придумал. Было видно, как от удивления она перешла к задумчивости. «И какой твой план, а? Он пока секретный, потому что я постараюсь сделать все красиво». Видя, как у девушки опять просыпается возмущение, он поспешил добавить: «Но, если он не сработает, я сразу перейду к надежному». «А зачем тогда третий план, если второй надежный?» — удивилась Айрис. «Он что, супернадежный?» «Ну, можно и так сказать», — неуверенно ответил Виктор, не зная, как это поделикатнее выразить. «В общем, если случится что-то неординарное, например, против меня будет 2 дракона и 2 несработавших плана, то я просто убью дракона». «Ха-ха, смешно, просто убьешь дракона», — саркастично прокомментировала она. Но после пары секунд глаза опять начали расширяться. «Ты это серьезно? Дракон – это существо с устойчивостью к магии, высшего уровня опасности. А ты говоришь, убью дракона? Но я постараюсь до такого не доводить». «Ладно». Айрис успокоилась, хоть и было видно, что ей немного грустно. Виктор подумал, что она немножко разочарована тем, что прибежала помогать, а помощи не нужна. «Когда хоть ты узнал о драконе?» «Одновременно с тем, как Хагрид и мадам Максим пошли на прогулку при свидетелях», — продолжил улыбиться когтевранец. «При свидетелях?» — мгновенно догадалась она. «Ты как-то определил его под мантией-невидимкой? Ну, для начала, посоветуй своему брату не высовывать части тела из-под мантии». На это Айрис лишь положила ладошку на лоб, явно впечатленная уровнем владения подобным артефактом. «Но именно я бы и без этого определил». «Ясно. Ну, тогда удачи тебе завтра», — растерянно пожелала она, ведь разговор явно пошел не так, как она рассчитывала. «Айрис», — Виктор привлек внимание девушки, вытаскивая ее из явного внутреннего диалога. «Спасибо, что ты предупредила меня, да ты и так все знал». Девушка разочарованно махнула рукой. «Ты не была в курсе того, что знаю я, и поэтому 2 дня меня искала, чтобы предупредить. Я это очень ценю». Виктор четко проговорил каждую часть своего посыла, после чего вынул из сумки золотой галлеон и протянул девушке. «Возьми, с помощью него ты сможешь в любой момент сообщить мне, что нужно встретиться. Просто сильно сожми монету, и я тебя найду». «Это что, протеевы чары?» — в очередной раз поразилась Айрис. «Только не говори мне, что ты их сам зачаровал». «Я не шутил, когда говорил, что мы с Робертом занимались, только не упоминал, как много мы занимались». «Я поняла», — девушка широко улыбнулась. «Теперь мне намного спокойнее». «Вот и отлично», — кивнул Виктор, отзеркаливая улыбку. «А теперь тебе стоит пойти поесть, а у меня еще есть пара дел». Следующим днем Виктор сам подошел к Флитвику, который должен был сопроводить его на первое испытание. По ходу движения выяснилось, что не так уж и легко идти вместе довольно высокому человеку и практически карлику, но выход нашел сам Флитвик, когда они вышли из замка. «Догоняй!» — весело выкрикнул он и отпарировал на 100 метров в сторону загона. Виктору пришлось прибавить темп, так что добрались они быстро. «Удобное умение», — прокомментировал парень, добравшись до последней точки аппарации своего декана. «Проявишь себя на турнире — обучу», — пообещал все менее веселый Флитвик. «Виктор, ты готов?» «Не сомневайтесь, профессор, я готов, насколько это возможно». «Хорошо», — кивнул маленький волшебник. «Тебе в эту палатку, там ты будешь с остальными чемпионами ждать своей очереди на испытание. Мистер Бэгмин объяснит все остальное». «Понял, спасибо, профессор. Удачи, Виктор». С этими словами Флитвик куда-то аппарировал. Зайдя внутрь, он обнаружил 2 иностранцев, еще более мрачного, чем обычно, Крама и бледную Флёр. «Всем привет!» – жизнерадостно воскликнул Виктор. «А вы чего такие серьезные? Ты не знаешь, что нас ждет?» – удивился Крам. «Ты про дракона?» – когтевранец лишь махнул рукой. «Не переживайте, все у нас получится. Ты что, не боишься?» – поразилась Флёр, причем по ее голосу было понятно, что она подозревает безумство. «О, конечно, я боюсь», — легко признал Виктор, укладываясь на свободную раскладушку. «Но только я стараюсь во всем искать плюсы». «И какие плюсы ты видишь сейчас?» — ухмыльнулся болгарин, выходя понемногу из мрачного состояния. «Ну, для нас с тобой несомненным плюсом является нахождение в обществе прекрасной мисс Делакур», — улыбнулся Виктор. «А для меня, как я понимаю, плюсом является нахождение в вашем великолепном обществе», — пошутила заметно ожившая девушка. «А вам не откажешь в уме и наблюдательности, мисс». В этот момент в палатку зашел Поттер. «О, Гарри, заходи, присаживайся. Чайку?» «Нет, спасибо», — неуверенно отказался парень, явно не понимая, что происходит. «Хорошо, что ты отказался, потому что чая у меня нет», — развел руками Виктор. Гарри не смело улыбнулся этой шутке, а Крам и Флёр уже полностью пришли в себя и поприветствовали парня, что явно помогло ему. В этот момент в палатку заскочил Бэгмин. «Итак, все в сборе, и я сейчас сообщу вам, что делать», — бодро заявил он. «Когда зрители соберутся, я открою вот эту сумку». Он поднял небольшой мешочек из красного шелка и потряс им. «В ней копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача – завладеть яйцом». Очень скоро послышался топот множества ног. Зрители шли, шутя, смеясь, возбужденно переговариваясь. Тем временем Бэгмин развязывал шелковый мешочек. «Леди, прошу вас», – объявил он, предлагая мешочек Флёр. Она опустила внутрь руку и вынула крошечную модель валлийского зеленого с биркой номер 2 на шее. Флёр не выказала ни малейшего удивления, скорее уверенную решимость. Вторым выбирал Крам. Ему выпал китайский огненный шар с номером 3. Крам не моргнул и глазом, просто сдержанно кивнул. «Мистер Вега», — пригласил Виктора Бэгмин. Виктор сунул руку и стал искать дракончика с характерным утолщением на хвосте. Вот только сперва надо было еще ухватиться за сам хвост, так что поиск затянулся. «Мистер Вега, прекратите выбирать». «Почти, да». Он вытащил венгерскую хвосторогу под номером 4. «Отлично, это самый опасный дракон в мире», — прошептал удивленный Гарри, доставая шведского тупорылого под номером 1. «Чему ты радуешься? Он опасный, если с ним сражаться, а я применю ласку», — улыбнулся Виктор. «Ну вот», — сказал Бэгмин, — «с этими драконами вам предстоит встретиться. На шее у дракона номер очереди. Все ясно? Тогда вынужден вас оставить, я сегодня еще и комментатор. Гарри, можно тебя на два слова, пока не начали?» Протянул Гарри и вышел из палатки вслед за Бэгмином. «Ну что, может, в картишки?» — предложил Виктор, когда они остались втроем. «Которых у тебя тоже нет», — ухмыльнулся Крам. «Я думал, может, у вас завалялись», — пожал плечами когтевранец, возвращаясь на кровать. Больше он не стал отвлекать других чемпионов, решив немного поспать. Разбудило его только объявление Бэгмина. «Мистер Вега, ваш выход». Виктор снял с себя пиджак и жилетку, оставшись только в сорочке, и вышел наружу. Дойдя до арены, он увидел ящера, сидящего на кладке. Дракон тоже его заметил и стал нервничать. «Акция кофр!» — показательно выкрикнул он, взмахивая палочкой. Похоже, что мистер Вега решил избрать тактику, схожую с тактикой мистера Поттера. Они ведь из одной школы, правилами не запрещено чемпионам общаться друг с другом. Бэгмин, как талантливый комментатор, заполнял возникшую паузу. «Но что это летит? Это не метла, это скрипка. Неужели у мистера Вега есть такой же редчайший талант, как у легендарного гамельнского крысолова? Сейчас мы все узнаем». Виктор чуть не закашлялся, когда услышал слова Бэгмина про гамельнского крысолова. Он что, был волшебником с похожим талантом? Но для размышлений не было времени, поэтому он направил на свой торс палочку и трансфигурировал себе две дополнительные руки. «О боже, мистер Вега демонстрирует прекрасное владение трансфигурацией. Он только что отрастил себе две дополнительные руки. Кажется, я разгадал его замысел, возможно, вы тоже, но давайте посмотрим. Это становится очень интересным». Как только Виктор заиграл, все звуки приглушились для него, будто не было ни комментирующего Бэгмина, ни толпы зрителей, ни даже дракона. Они стали лишь статистами. Была лишь цель и музыка, музыка, под которую он плавно, изящно, будто в танце, приближался к яйцу. Завороженный дракон полностью проигнорировал факт кражи золотого яйца, которое Виктор схватил дополнительными руками. Не прекращая играть в таком же танце, музыкант спокойно вернулся и, издав последнюю ноту, скрипка умолкла. Его встретила полная тишина. Ни зрители, ни комментатор не издавали ни звука. Значит, ему не казалось, что все звуки смолкли. Отошли от шока они только когда Виктор взмахнул палочкой и убрал лишние руки. Конечно, сорочка на выброс, но их у него куча. Не успел он оформить эту мысль в голове, как трибуны взорвались шквалом. «Боже, что это было? Вы сами это видели, дорогие зрители?» Бэгмин пытался перекричать толпу, но выходило с трудом, несмотря на всю магическую технику, потому что в восторге были все. Это точно останется в памяти как прекраснейший триумф музыки над агрессией. Виктор же спокойно подошел к Флитвику, который, похоже, плакал. «Виктор, это было прекрасно. Просто волшебно. Ну, когда стимулом является готовый тебя поджарить дракон, волей-неволей стараешься изо всех сил. пошутил слегка смущенный когтевранец. «Сейчас будут выставлять оценки». Окончательно пришел в себя Флитвик. «Если кто-то поставит меньше десятки, он либо глухой и слепой, либо тебя засуживает. Ну, думаю, я смогу простить мадам Максим и Каркарова, если они поставят меньше». В итоге только Каркаров не поставил десятку, он, под недовольный гул трибун, поставил восьмерку. В итоге Виктор занял первое место, которое его не особо и волновало, надо просто дойти до финала, и вот там будет главное веселье. Виктор же просто отправился в палатку, где уже находились трое чемпионов. «Ну что, у вас все получилось, никто не ранен?» — поинтересовался он, хотя визуально все были целые и непомятые. «А ты не слышал наше выступление?» — удивился Гарри. «Он спал», — хмыкнул Крам. «Спал? Перед встречей с драконом?» Удивление Поттера переросло в шок. «Я бы не смог, а чего нервничать? Я не собирался сражаться. Вы все молодцы!» — ворвался в палатку Людо Бэгмин, на седьмом небе от счастья, как будто он лично отнял у драконихи яйцо. «Я хочу вкратце изложить дальнейшие планы. До второго тура почти 3 месяца. Он состоится 24 февраля в 9:30 утра. Но за это время вам будет о чем подумать. Взгляните на золотые яйца, которые у вас в руках, видите, они открываются вот петельки. Внутри яйца ключ ко второму заданию. Он поможет вам подготовиться. Все ясно, уверены? Тогда отдыхайте». На выходе из палатки их с Гарри встретила компания из Рона, Гермионы, Айрис, Дафны и Трейси. Две последние стояли чуть в стороне, максимально далеко от Рона. «Всем привет, а мы тут яиц золотых наворовали, сейчас переплавим на кольца и сдадим в ломбард», — объявил Виктор, отчего привычные к его тупым шуточкам девушки заулыбались. Или они улыбались до этого. Виктор был рад их видеть, так что ему было все равно. Виктор даже после встречи с драконом не меняется. Прокомментировала это Трейси. «Эй, этот дракон должен поменяться после встречи со мной», — притворно возмутился когтевранец. «Сменить жизненные приоритеты, увлечься искусством, стать вегетарианцем», — добавила Дафна. «Не-не-не, это слишком жестоко», — отказался он. «Никто не заслуживает такого наказания. Может, пойдем в замок?» — предложила Трейси. «Кажется только, что тут стояли еще трое», — удивился Виктор. «Гарри, Рон и Гермиона воспользовались твоим затянувшимся самовосхвалением и покинули нас», — уколола его Айрис. «Ну, тогда чего же мы ждем? Вперед подальше от приключений». В гостиной его уже ждали, накрытые столики, и весь факультет в полном составе. «Знаешь, что самое плохое в том, что ты чемпион», — сказала ему Сью, когда с первыми поздравлениями закончили и все расселись. «Самое, то есть у тебя составлен целый список», — показательно возмутился Виктор. «То, что ты не играешь на вечеринке в свою честь», — продолжила Сью, игнорируя его подначку. «Это вызов», — поднял он одну бровь. «Погодите вы с вызовами, ты так и не объяснил, что с яйцом», — напомнил Энтони. «Это загадка, а разгадка внутри яйца, которая подскажет, что будет на следующем испытании», — пояснил Виктор, собирая себе на тарелку маленькие бутербродики. «Сегодня можно». «И что внутри?» — заинтересовалась Лайза. «Я еще не открывал», — честно признался он, закидывая в рот бутербродик целиком. «Так открой сейчас», — предложила Падма. «Да, открывай, открывай», — начали скандировать собравшиеся. «Ну, вы сами попросили», — прошептал Виктор и открыл яйцо. Внезапно гостиную наполнил жуткий, пронзительный вой, и Виктор сразу закрыл его. «Боже, что это было?» — поразился Терри. «Может, это какой-то призрак?» — предположила Мэнди. «Или какая-нибудь редкая тварь», — бросила дровишек в костер догадок Сью. «А может, нужны особые условия, чтобы звук изменился?» — «Не в бровь, а в глаз», — предположил Энтони. «Звучит разумно», — согласился Виктор. «Есть идеи?» — «Самое простое, раз ты его забрал у дракона, то может, его надо положить в огонь», — предложила Падма. «А я голосую за воду, звук в воде ослабляется, и то, что сейчас звучит как жуткий вой, в воде может звучать хоть песней», — высказалась Лайза. Виктор решительно охренел, как быстро когтевранцы раскололи загадку за вечерок под пивко и канапе. «Ну, похоже, это самый безопасный для яйца вариант, попробуем с него?» — спросил у присутствующих Виктор. «Конечно, давай». Все быстро загорелись идеей, быстро трансфигурировали стеклянный котел, залили в него воду, совместным агуаменте и поместили внутрь яйцо. Сомнительную честь быть первоиспытателем отдали владельцу яйца. Он раскрыл его и засунул голову под воду. И естественно все сработало. Вытащив голову из воды, высушив и уложив волосы, Он предложил желающим послушать, а сам записал на пергаменте всю песенку. «Ищи, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, о чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрей, лишь часть тебе на розыск дали, на возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть. Те, кто не хотел окунаться, в основном девушки, собрались вокруг листка, гадая, о чем текст. Самое очевидное, даже повторяется, на выполнение задания выделяется час времени. Сью начало с простого. Они украдут что-то ценное, что исчезнет через час, а очевидно, что дело под водой, может это что-то живое, что условно утонет. Домашний питомец, предложила Падма, он есть не у всех, да и очень сильно горевать, на мой взгляд, скорее указывает на близкого человека, рассуждала Лайза. Любимый, друг, родственник, скорее всего, согласилась Сью. Получается, что под воду утащит близкого человека, и его надо будут спасти за час, подвел итог восхищенный Виктор. Да, да, похоже на то, согласились все. Я бы даже предложил место, высказался молчавший все это время Майкл, не пожелавший лезть с длинными волосами под воду. В нашем озере обитают русалки, а они разумные, так что и голоса и украли подходит. Все опять согласились. И сколько времени заняла у нас разгадка этой сложнейшей задачи, на которую выделили целых 3 месяца? Спросил улыбающийся Виктор. Меньше часа, большую часть которого мы потратили на котел, захихикала Сью. Может, они не рассчитывали на чемпиона из Коктеврона, предположила Лайза. Как сестра Гриффиндорки, я знаю, на кого они рассчитывали. Засмеялась Падма, и все к ней присоединились. На уроке трансфигурации Виктор откровенно скучал, прекрасно понимая, что это награда за опережение программы. Вот только на трансфигурацию у него было слишком много завязано, чтобы ждать. Но вот профессор МакГонагалл решила что-то объявить, что уже было для него развлечением. Объявление касается всех. Приближается святочный бал, традиционная часть турнира 3 волшебников. На балу мы должны завязать с нашими гостями дружеские и культурные связи. Бал для старшекурсников, начиная с 4-го курса, хотя, конечно, вы имеете право пригласить бального партнера из младших курсов. Форма одежды – парадная. Бал начнется в 8 часов вечера в первый день Рождества в Большом зале. Окончание бала в полночь. И еще несколько слов. Профессор МакГонагалл окинула класс с выразительным взглядом. На святочные балы, конечно, приходит, чтобы расслабиться, повеселиться, проговорила она с явным неодобрением.